Я сижу у воды, кидаю в нее камни. Я думаю, ты больше не придешь ко мне. Я не оставлю за собой камня на камне. Когда умру, похороните в Гуччи и скажите маме, что я уже был давно мертвым телом, что был бездушен и давно обвел себя мелом, что я убил себя так просто где-то между делом. Ведь этот город — проводник между землей и небом. И я так искал в нем любви, но нашел только похоть в оберке лжи. Лучше ты сейчас ничего не говори, ведь твои слова убьют меня быстрее, чем мои сны. Я вижу твой шум и я слышу твой запах. Я в твоей жизни останусь лишь в шрамах. Ты плачешь, тебе не отлипнуть с экрана. На нем мое фото, а мне так забавно. Хоть все твои чувства наполнены правдой, я им не верю, мне это не надо. Ты можешь все так же сидеть у экрана и красить мое фото своей красной помадой. Ты целуешься с экраном, на котором я. Тебе пора уже продолжить жизнь без меня. Я, если честно, твоих слез, твоих грез не стою. Просто я не вывез постоянных ссор с тобою. Ты, конечно же, найдешь себе намного лучше. Я не знаю тех людей, кто меня хуже. По крайней мере, с твоих слов и всех твоих подружек. Зачем тогда ты хочешь, чтобы я стал твоим мужем? Зачем ты плачешь ночами, скрываешь от друзей, однокурсников, начальника? С тобой что-то не так, понятно даже чайнику. Когда умру, то мое сердце растерзают чайки. Я вижу твой шум и я слышу твой запах. Я в твоей жизни останусь лишь в шрамах. Ты плачешь, тебе не отлипнуть с экрана. На нем мое фото, а мне так забавно. Хоть все твои чувства наполнены правдой, я им не верю, мне это не надо. Ты можешь все так же сидеть у экрана и красить мое фото своей красной помадой.